Инспектор по обыкновению запер в отдельных комнатах наказанных детей, оставленных без обеда, и глядят они с завистью на играющих товарищей. Под влиянием этого чувства они не могут учить своих уроков, и наказание, кроме мести, конечно, не будет иметь никакого результата. Уроки не будут выучены, а к детскому характеру прибавится еще одна частица озлобления. Засел и я никем не наказанный в классе и не пошел на двор. Томит меня первое настоящее горе. И кажется, что не будет ему ни конца, ни пределов. Смотрю я с тоскою, как резвятся дети, как ходит одинокий Розенкамп по своему заветному тротуару в стороне от товарищей. А вот и они, уже испорченные жизненную грязью сорванцы. Их четверо. Они взялись под руки и ходят навстречу ему, не давая дороги. Он уступает им путь и переходит на другую сторону двора. Мальчишки идут туда же и снова загораживают ему дорогу. Наконец, один из них решается толкнуть бедняка. Тот останавливается. Они начинают что-то говорить, размахивают руками. Я плотно приникаю лицом к стеклу. Мне хотелось бы услышать их разговор. Я понимаю, что там происходит не хорошая, не детская сцена. Вот ее содержание. Мальчишка толкнул Розенкампфа и сам же закричал: «Что ты толкаешься, невежа?» «Не я толкаюсь, а ты», — вспылил Розенкампф, желавший сначала настойчивостью заставить школьников оставить его в покое. «Вы все толкаетесь», — добавил он. «Вам хочется вывести меня из терпения. Так вы лучше поколотили бы меня. Вы же знаете, что я ни с одним из вас не справлюсь». «И поколотим, чтобы ты не зазнавался», — крикнули сорванцы и окружили Розенкампфа. К ним прибавилось еще двое-трое школьников, почуявших предстоящее побоище. «Если вы его поколотите, то я позову сейчас же гувернера», сказал чей-то мягкий и неторопливый голос и раздвинул толпу сорванцов. К Розенкампфу подошел высокий, худенький мальчик. Это был Воротницын, пансионер директора. Он учился в одном с нами классе, но тотчас же после уроков уходил вместе с другими пансионерами директора на квартиру последнего. Воротницын принадлежал к одному из лучших аристократических семейств в Петербурге. Отец его занимал видное место в Министерстве иностранных дел. Детство мальчик провел частью в приволжской деревне отца, частью в Швейцарии со своей матерью. Женщину умную и образованную, настоящую, а не мишурную аристократку. Она отказалась от шумных удовольствий света, чтобы посвятить себя воспитанию сына. В описываемое мною время Воротницын еще носил по ней траур. Лицо Воротницына было привлекательно и немного женственно. Голубые его глаза были всегда полузакрыты длинными ресницами. Голова по привычке постоянно склонялась на левый бок. Он хорошо владел немецким языком, знал наизусть все стихотворения Шиллера, прочел книги, о которых его одноклассники и понятия не имели, и, будучи хорошим музыкантом, наслаждался произведениями Вебера и Шопена. С последней мыслью Вебера соединялись его воспоминания о матери. Он был идеально нравственное и склонное к мечтательности существо. Все его счастье состояло в возможности наслаждаться тишиною, читать любимые книги и мыслить, мечтать. Друзей по своему характеру он не мог найти в нашей школе, да и не искал их. Таков был человек, подошедший к Розенкампфу. «Пойдемте, Розенкампф, со мною. Вы видите, что они сами не знают, чего хотят», — сказал Воротницын. И, взяв под руку Розенкампфа, вывел его из среды школьников, испуганных угрозою. Они знали, что директор любит Воротницына. «Когда я увидал, что Розенкампф спасен от побоев, то у меня как гора свалилась с сердца». К 2 часам все ученики собрались в класс. Пришли Воротницын и Розенкампф. Они разговаривали между собою. Первый засунул по своему обыкновению руку за жилет и был необыкновенно оживлен, как будто радуясь находке понятливого слушателя. Второй наружно оправился от недавних тревог, слушался вниманием своего нового знакомца, и на его лице блуждала улыбка. Их, разумеется, никто не задевал, и скоро все забыли о сцене на дворе и обо всех глупостях, случившихся в последнее время. Не забыл о них только я. Я безвозвратно потерял друга и стоял совершенно одиноко среди школы. Я слишком много и долго ломался, чтобы сойтись теперь с кем-нибудь порядочным, а порядочных-то людей было всего только трое в нашем классе – Воротницын, Калинин и Розенкампф. Они не любили, не могли любить меня. Настали дни моего испытания. Тяжелые дни. Много лет прошло со времени этих событий моей детской жизни, но воспоминание о них навсегда осталось в моей памяти. И если при мне осуждают пустых и дурных людей, то мне становится и грустно, и тяжело. Дурные люди, пустые люди, кричим мы все. А как росли, как воспитывались эти пустые и дурные люди? Не ожесточали ли их тысячи мелких и грязных неприятностей? Не вела ли их нерадивая школа к верной погибели? Обращала она все свое внимание на внешнюю, лицевую сторону нравственности детей и отворачивалась от их внутренней жизни? Ни один гувернер, ни один учитель не знали, что делалось в детских кружках, покуда дети не дрались и не шумели. Ни один не сделался другом детей, чтобы честно развить их убеждения и характеры, указать на прямые отношения людей друг к другу. Воображали учителя и гувернеры, что для развития детских характеров вполне достаточно прописных сентенций пошленького свойства. И выходили дети и страдавшимися, и залгавшимися, негодными для общества личностями, дурными и пустыми людьми. Многие ли спаслись? Глядя на бедных детей, невольно сжимается сердце –